Отсюда устоялся вывод. Все, что попирается, то ничтожно, а все, что простирается ниц, заслуживает снисхождения в меру прихоти снисходящего. И на том мир стоит. Но совсем иное дело, когда речь о небе, олицетворяющем вечность и бесконечность, о которых толкуют подчас гималайские странники, бродячие книжники. Да, лишь оно, непостижимое небо, было ему неподвластно, неуловимо и недоступно. Перед небом Тенгри он и сам был никем. Ни восстать, ни устрашить, ни двинуться походом. И оставалось только молиться и поклоняться небу Тенгри, ведающему земными судьбами и, как утверждали гималайские книжники, движением миров. А потому, как и всякий смертный, в искренних заверениях и жертвоприношениях умолял он небо благоволить к нему и покровительствовать ему, помочь твердо владеть людским миром, и если таких подлунных миров, как утверждают бродячие мудрецы и великие, множество во Вселенной, то что стоит небу отдать земной мир ему, Чингисхану, в полное и безраздельное господство, во владение его роду из колена в колено? Ибо есть ли на свете более могущественный и достойный среди людей, нежели он? Нет такого, кто превосходил бы его в силе, чтобы править всеми четырьмя сторонами света. В тайных помыслах своих он все больше верил, что имеет особое право просить у Верховного Неба того, чего никто не осмеливался просить — безграничного владычества над народами. Ведь должен кто-то один быть правителем. Так пусть будет тот, кто сумеет покорить силой других. В своей безграничной милости небо не чинило ему помех в его завоеваниях, в приращении господства, и чем дальше, тем больше укреплялся он в уверенности, что у неба он на особом счету, что верховные силы неба, неведомые людям, на его стороне. Все ему сходило с рук, а ведь какие только яростные проклятия не призывались на его голову из уст вопиющих во всех краях, где прошелся он огнем и мечом. Но ни одно из этих жалких проклятий никак не сказалось на его все возрастающем величии и всеустрашающей славе. Наоборот, чем больше его проклинали, тем больше пренебрегал он стонами и жалобами, обращенными к небесам. И однако же бывали случаи, когда нет-нет, да и закрадывались в душу тяжкие сомнения и опасения, как бы не прогневить небо, как бы не навлечь на себя небесные кары. И тогда великий хан замирал на некоторое время, подавлял себя в себе, давал подданным слегка передохнуть и готов был принять справедливый укор неба и даже покаяться. Но небо не гневалось, ничем не проявляло своего недовольства и не лишало его своей безграничной милости. И он, как в азартной игре, все больше шел на риск, на вызов тому, что считалось небесной справедливостью, испытывал терпение неба. И небо терпело. И из этого он делал вывод, что ему все дозволено. И с годами укреплялся в уверенности, что он и есть избранник неба, что он и есть Сын Неба. И не потому уверовал он в то, во что уверовать можно лишь в сказках, что на великих празднествах певцы верховые, разъезжая перед толпами, слагали песни, именуя его «Небом рожденным», и тысячи рук, ликуя, воздевались к небу при этом, то была низкая людская лесть. А заключал он из собственного опыта, божественное небо покровительствует ему во всех делах, потому что он отвечает помыслам самого неба Тенгри. Иначе говоря, он — проводник воли верховного неба на земле. А небо, как и он, признает только силу, только проявление силы, только носителя силы, коим он себя и почитал. Иначе чем было бы объяснить то, что порой дивило и его самого? Стремительное восхождение, подобное взмывающему соколу к высотам грозной и головокружительной славы, к повелительству миром мальчишки-сироты из обедневшего рода мелких аратов-киятов, что жили испокон века охотой да скотоводством. Как могло случиться такое небывалое в истории владения гигантской властью? Ведь в лучшем случае жизнь могла бы уготовить отчаянному сироте судьбу лихого налетчика-конокрада, кем он и был поначалу. Гадать не приходилось. Без промысла неба Тенгри однолошадного темучина никогда не осенило бы знамя с золотыми огнеизрыгающими драконами. И никогда бы не именоваться ему Чингисханом и не восседать под куполом золотой юрт. И вот подтверждение тому, что все именно так. Вот явилось неопровержимое свидетельство, наглядное доказательство небесного благорасположения к Хагану Азии. Вот оно, перед взором, чудесное облако, заведомо предсказанное бродячим прорицателем, который чуть было не поплатился головой за свое юродство. Но слова его сбылись. Белое облако, послание неба небесному сыну, знак одобрения и благословения, провозвестник великих грядущих побед. Никому из многих тысяч людей в походе не приходило в голову, что может быть такое чудо, и никто не замечал попутного белого облака, никому не приходило в голову, откуда оно и зачем оно. Разве кто следит за вольными облаками? И лишь он, великий Хаган, возглавляющий степную армаду и ведущий ее на новое покорение мира, понял великий смысл проявления белого облачка и был поражен невероятной догадкой. И то верил, то не верил в возможность такого неслыханного явления. Им овладевали тягостные сомнения. Стоит делиться своими наблюдениями и мыслями или не стоит? А что, если он раскроется, поделится тайной, а облако возьмет да исчезнет в мгновение ока? Не подумают ли люди, что он выжил из ума? Потом он снова укреплялся духом и верил, что это облако не праздное, что оно не исчезнет вдруг, что оно не спослано небом как знак. И тогда его охватывала радость, ощущение могучей окрыленности, веры в свою прозорливость, в безошибочность предпринятого им похода на завоевание Запада, и он еще больше утверждался в намерении мечом и огнем создать вожделенную мировую империю, с чем и шел, то и было извечной страстью ненасытного владычества. Чем больше имел, тем больше хотелось.